Глава 18. «Чем вы всегда умиляли меня, драйвер?» — сказал Варданов, входя на центральный пост и по-хозяйски усаживаясь в свободное кресло. «Так полной своей непоследовательностью. Совсем недавно вы с угрозой в голосе божились, что ни при каких обстоятельствах не станете стрелять в рой. И что мы имеем в итоге?» «Ни черта мы не имеем», — сказал Костя упрямо. «Во всяком случае, свою задачу я выполнил». Рой рассеялся, и Маони беспрепятственно вернулся на борт. «Самомнение в вас хоть отбавляй», — проворчал Варданов. «Ничего сколько-нибудь значимого вы не рассеяли. Просто красные пчелы в течение некоторого времени потакали мелким капризом Роя, как то накрыть корабль непроницаемым для М-связи колпаком, заткнуть ему фаграторы, то, сё. А когда дела стали принимать серьезный оборот, скомандовали ему к ноге не трогать этих бешеных дураков. И Рой, пусть неохотно, но подчинился. Тем более, что перед этим он уже в волю отыгрался на мне. Так что неизвестно, кто выполнил вашу задачу. Вы, я или красные пчелы. Вы постоянно требуете от меня невозможного. Чтобы я предвидел будущее, просчитывал свои ходы наперед. А я так не умею. Я не Нострадамус. И во мне нет дара проскопии. Мне только 23 года, я ничего еще толком не знаю. Вы полагаете, это серьезное оправдание? То есть, разумеется, во всех последующих комиссиях, а в том, что они непременно последуют, я нисколько не сомневаюсь. Вашу молодость, безусловно, примут во внимание. Но неужели вам самому от этого легче? Неужели вы убеждены, будто затеяли все с нуля, и за вами не стоит тысячелетняя культура, на огромную мудрость которой надлежит постоянно опираться? Неужели вам спокойнее сознавать себя вечной личинкой, которая единственно способна на то, чтобы жрать и расти? Нет, мне так неспокойнее. Но пока я ничего не могу поделать с этим прискорбным обстоятельством, своей молодостью. «Хорошо, драйвер, не сердитесь на меня. В конце концов, я очень виноват перед вами, и мое запоздалое брюзжание – всего лишь попытка оправдаться перед собственной совестью и перед высшим судом. Что касается вашей записки, то я ее уничтожил. И напрасно, вообще напрасно вы схватились за фаграторы и полезли наружу. Этот ваш бенефис не снискал аплодисментов зрителей, и красную пчелу вы убили зря». Ведь они и так уже все поняли и хотели уходить. Ничего они не поняли, потому что я до сих пор не могу поднять корабль. Мало того, что вы в своих поступках шарахаетесь из стороны в сторону, вдруг рассердился Варданов. Так вы еще и на ровном месте ухитряетесь найти ухабы. Да есть ли у вас хотя бы кроха ума? И не ума даже, а элементарной памяти. Вы разочаровали меня, драйвер. Я ухожу от вас. И больше не просите меня о помощи. Все это время Кратов клонился вперед, пока вдруг не уткнулся лбом в холодную поверхность пульта, и только тогда очнулся. Маони в полной растерянности наблюдал за ним. «Что это было?» — спросил Костя севшим голосом. «Откуда мне знать? Ты закрыл глаза и мгновенно отключился. Сначала я подумал, что это ты так думаешь, а потом решил, что ты потерял сознание, и уж совсем было собрался приводить тебя в чувство. Это со мной здесь не впервые. Они приходят и что-то пытаются мне втолковать, а я никак их не понимаю. Кто они?» Кратов не ответил. «Я должен что-то вспомнить, связанное именно с Вардановым. В том, что на сей раз пришел именно он, есть какой-то смысл. Если в этих визитах с той стороны вообще присутствует смысл, а не только моя слабость и взбудораженная фантазия. Но вот чего я не стану, так это удивляться. Мы как сом в вершу ввалились в самый центр таких событий, что ничему уже не следует удивляться». «Идиот», — сказал он громко. «Вот же круглый идиот». «Отчего же круглый?» — возразил Маони. «Уже квадратный». «Но не пояснишь ли ты, что с тобой творится?» «Потом, Гвида», — сказал Кратов, торопливо покидая кресло. «Куда же, позволь спросить, ты собрался? Мне нужно срочно выйти наружу. «Никуда ты не пойдешь!» — рявкнул Маони. «Непременно пойду. Кто-то должен распутывать все узлы. Не разрубать, а именно распутывать». Уже на пороге он обернулся. «Если у меня не получится, придется тебе подождать помощи с базы. Если, конечно, ее допустят на планету. Признаться, я и сам бы желал, чтобы мы оказались последними визитерами с Земли». «Я не выпущу тебя», — упрямо сказал Маони. «Пожалуйста, не мешай мне, Гвида», — попросил Кратов. «Я хочу исправить последнюю нашу ошибку».